Крещение Иисуса Иоанном Крестителем. Ты помнишь, что у священника Захарии и жены его Елизаветы родился сын Иоанн? Ангел Гавриил предупредил Захарию о рождении ребенка и сказал, что Иоанн расскажет людям о приходе Иисуса Христа. Прошло время, Иоанн вырос и стал ходить по деревням Израиля и рассказывать людям о Христе. Отовсюду люди приходили его слушать. Иоанн говорил людям об их грехах и о том, что люди не должны делать. Многие люди хотели избавиться от своих грехов. Они приходили к Иоанну и рассказывали ему о своих плохих поступках. Иоанн входил вместе с этими людьми в Иордан и крестил их в Иордане, чтобы смыть с людей их грехи. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня», — говорил Иоанн людям. Иоанн говорил об Иисусе Христе, Спасителе нашем. «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем», — продолжал Иоанн. Очень многих людей крестил Иоанн, и поэтому мы называем его Иоанном Крестителем. И всюду, где бы ни был Иоанн, он рассказывал об Иисусе Христе, который должен прийти из Назарета. А ты знаешь, во что был одет Иоанн? Одежда его была сделана из верблюжьего волоса, а подпоясан он был кожаным ремнем. Пищей же Иоанну служил дикий мед и саранча. Однажды к Иоанну из Назарета пришел Иисус. Иоанн очень обрадовался, увидев его. «Я тоже хочу креститься», — сказал Иисус Иоанну. «Разве это возможно?» — удивился Иоанн. «Мне надобно креститься от тебя». Иоанн знал, что Иисус никогда не совершал дурных поступков, и поэтому очень смутился, узнав, что Иисус пришел к нему креститься. Но Иисус ответил: «Сделай так, как я тебе говорю». Иоанн послушался. Вместе вошли они в Иордан. Иоанн крестил Иисуса. И в этот момент с небес раздался голос: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это был голос Бога, Отца Иисуса. С небес явился голубь и опустился на голову Иисуса. Это означало, что Святой Дух сошел на Иисуса. Теперь Иисус мог начать свое служение на земле. Иисус пришел на землю для всех людей. За них Он должен был умереть. Когда Иисус ушел, Иоанн стал рассказывать всем, что это был Иисус Христос, Спаситель мира.